Господь знал, какой перелом произошел в его грешной душе, знал, что эту душу нетрудно спасти. Именно поэтому и намеревался он прийти в дом Закхея. Закхей быстро слез с дерева и побежал домой, чтобы принять Господа Иисуса Христа. И затем, потрясенный посещением Христовым, стал перед ним и, сразу и решительно отказавшись от своего сребролюбия, сказал: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Вот пример глубокого покаяния. Вот как глубоко потрясло душу этого грешного человека божественное посещение. Как к нему, такому окаянному грешнику, презираемому людьми, именно к нему пришел сам Господь Иисус Христос. Что же ответил Господь? «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Итак, Закхей, грешный человек, движимый внутренней потребностью в духовном возрождении, стал искать встречи со Христом. И эта встреча произошла, принеся его дому спасение. На примере Закхея Святая Церковь призывает нас взыскать Господа, оживить в своей душе страх Божий осознанием своей греховности и потребности покаяния и обновления. А разве у нас мало грехов? Разве мы не должны всем сердцем покаяться, подобно Закхею, и так же, как и он, вернуть долги обиженным нами? Да будет нам всегда примером это обращение начальника мытарей. Постараемся и мы, когда ненавидимо посетит нас Господь, принять его так, как принял Закхей, и удостоиться тех же слов, которые услышал он. Аминь. Призыв Христа к покаянию. Сегодня Святая Церковь призывает нас вникнуть в евангельское повествование о Закхее. Хотелось бы обратить ваше внимание на следующие его моменты. Когда Господь Иисус Христос, поравнявшись с Закхеем, остановился и позвал его по имени как друга, как давнего знакомого: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Какая буря внезапно всколыхнула сердце этого грешника-мытаря! «В моем доме хочет быть этот святейший святых, этот чудотворец. Значит, он не гнушается мною». Вдруг все перевернулось в его душе, он внезапно стал другим человеком. Почему же в нем произошел такой переворот? Потому что Слово Божие могущественно, острее меча обоюдоострого, оно проходит до разделения составов и мозгов. Оно внезапно как бы рассекает человека надвое, все изменяя в нем. Сила призыва Господня, сила божественной любви –